Константин не знал, что ответить. Он смотрел на женщину, готовую ради своих амбиций пойти на убийство собственного мужа, и не понимал, как такое может вообще быть. «Извините, Альбина, при всем уважении к вам, я не могу согласиться на ваше предложение». «Но почему? Вы же станете во много раз богаче, чем сейчас». Альбина была настроена решительно и не собиралась сдаваться. «Если бы я хотел таким образом разбогатеть, то, наверное, уже давно занимался бы подобными вещами, а не работал на своем месте», – твердо ответил Константин. «Я понимаю, что данное предложение вызвало у вас шок, поэтому даю вам 2 дня на размышление». Альбина сделала глоток вина, не отрывая своего взгляда от Тарханова. «Мой ответ будет прежним. Подумайте хорошенько, прежде чем отказываться». Прошло 2 дня, и Константин, как и обещал, ответил отказом, на что Альбина спокойно ответила: «Это был ваш шанс, который дается человеку только раз в жизни». Следующие 3 дня Константин находился в раздумьях. Он не знал, как ему поступить. Признаться Розенбергу о планах его жены или оставить все как есть. Каждое утро он в панике ожидал известия о том, что его босс найден убитым. Но шло время, и ничего не происходило. Константин решил, что, возможно, Альбина, не найдя сообщников, отказалась от своего замысла и успокоилась. Но тут случилось то, что заставило его вспомнить об этом разговоре. В один прекрасный день Розенберг явился к нему в кабинет и объявил, что их компания включена в тендер по строительству олимпийских объектов. Когда была озвучена сумма государственных инвестиций, в голове Константина включился невидимый счетчик, и он посчитал, какие проценты они смогут заработать. К тому же, если учесть, что благодетель в лице Розенберга доверял ему на все 100%, получалось, что он, Константин Тарханов, мог озолотиться на этом проекте. Но в скором времени все его мечты рухнули. Розенберг стал сам заниматься государственными инвестициями, проверяя всю документацию. Вот тогда Тарханов и вспомнил о своем разговоре с Альбиной. По своему опыту он знал, что обиженная женщина еще долго будет таить в себе злость. А поскольку времени прошло не так уж много, у Тарханова возникла идея вернуться к давнему разговору. Набрав телефон Альбины, он предложил ей встретиться. Изощренный мозг Тарханова уже разработал сложную комбинацию будущего преступления, в котором не последнюю роль сыграет телохранитель Розенберга Илья Соболев. Оставалось только получить согласие Альбины. В принципе, она ему была не нужна как сообщник, но Тарханов знал, что убийство начнут раскручивать по полной, и первый, кто попадет под подозрение, будет бывшая жена Розенберга. Вот тогда она может рассказать о своих преступных замыслах, которые появились несколько месяцев назад. А там потянется цепочка, и неизвестно еще, к чему она приведет. Так что лучше всего, чтобы Альбина была замешана в этом деле, решил Тарханов и назначил ей встречу, намекнув, что хочет вернуться к давнему разговору, но к какому не сказал. И вот теперь, когда уже все случилось, и в его кабинете только что побывали сыщики из МУРа, Тарханов первым делом решил позвонить Альбине и поинтересоваться, как у нее дела. На улице уже стало темнеть, когда «Волга» остановилась возле подъезда, где проживал Гуров. Попрощавшись с шофером, он направился к железным дверям, на которых горела красная лампочка домофона. Лев приложил ключ. Раздался характерный звук, а за ним последовал электронный писк. Войдя в подъезд, Гуров не сразу понял, в чем дело. Лампочка, которая всегда горела над дверью и освещала вход, была выключена. Виден только слабый свет с площадки первого этажа. Лев Иванович на мгновение остановился, привыкая к свету, но в следующее мгновение почувствовал, что ему в спину уперлось что-то твердое и узкое. «Пистолет», — сразу определил сыщик. «Неужели те быки из кафе вычислили, где я живу, и решили со мной поквитаться?» И тут же за его спиной раздался тихий, но твердый голос. «Спокойно, полковник, без лишних движений. Я здесь, чтобы поговорить с тобой, поэтому давай без милицейского геройства». Лев понял. Затея с телевизионщиками удалась. Он был уверен, что за его спиной сейчас стоит Соболев. «Что, прямо здесь будем разговаривать?» Застыв на месте, спросил Гуров. «Да, разговор у нас будет короткий, полковник. Ты, мужик, не глупый и сразу все поймешь. Предлагаю подняться на лестничный пролет и там продолжить, а то здесь как-то не с руки», — предложил Лев. «Хорошо, пошли. Только без фокусов. Сам понимаешь, ни тебе, ни мне сейчас невыгодно строить из себя героя». «Все нормально, пойдем». Не дожидаясь ответа, Гуров направился к лестнице. Надо сказать, что подъезд, в котором жил сыщик, находился в отличном состоянии. На стенах никаких надписей, все покрашено и побелено. На лестничных пролетах не валяются пустые банки из-под пива. Лев спиной чувствовал, что Соболев идет вслед за ним. Остановившись возле окна, Гуров наконец-то развернулся к нему лицом. Он видел Илью в первый раз, поэтому с нескрываемым интересом разглядывал телохранителя-бизнесмена. Перед ним стоял высокий молодой мужчина под 2 метра ростом. Широкие плечи и выпирающие бугры мышц не оставляли сомнения, что этот человек большую часть своей жизни провел в занятиях спортом. «Убери пушку. Если сейчас кто-нибудь выйдет из квартиры или войдет в подъезд, поговорить не удастся», – кивнул Лев на направленный на него пистолет. Соболев внимательно посмотрел на Гурова, немного подумал, но оружие спрятал. Гуров смотрел на стоящего перед ним мужчину и пытался понять, что заставило его прийти к нему. Желание оправдаться или же все-таки попытка перехитрить сыщиков и увести расследование в сторону? «Я слушаю», – спокойно сказал он, облокотившись на подоконник. «Какие у вас есть доказательства против меня?» Соболев хрустнул пальцами, как это привыкли делать множество спортсменов. «Твои отпечатки на пистолете!» – не моргнув глазом, соврал Лев. «Но меня не было там в момент убийства!» – возразил Соболев. «Не знаю. Все доказательства против тебя. Во-первых, отпечатки. А во-вторых, ты после убийства скрылся с места преступления, что тоже указывает на твою причастность». «Вы что, хотите сделать из меня козла отпущения?» – разозлился телохранитель. «Нет, просто все доказательства против тебя, Соболев». Лев посмотрел на часы, как бы показывая, что разговор окончен, хотя на самом деле хотел, чтобы Соболев начал говорить, что же на самом деле произошло в ту ночь. «Но я не убивал Розенберга». «А кто?» «Не знаю». Гуров внимательно смотрел на Соболева и видел, что тот что-то недоговаривает. Последние слова больше походили на «не скажу», чем на «не знаю». «Если хочешь доказать свою невиновность, приходи завтра в отдел и расскажи все, как было. Я приду к вам только тогда, когда вы найдете настоящего убийцу», — усмехнулся Соболев. «Знаю я ваши штучки. Сейчас на вас давят сверху, и вам проще повесить на меня это убийство, чем получить нагоняй от начальства». «Нет, так не пойдет». «А кто же, по-твоему, убил Розенберга, если не ты?» «Не знаю», — отвернув голову в сторону, снова ответил Соболев. «Может, Тарханов?» Вопрос прозвучал так неожиданно, что Соболев, резко повернувшись, посмотрел на Гурова пронзительным взглядом, пытаясь, видимо, понять, что именно известно полковнику. «Вы милиция, вы разбирайтесь», — наконец произнес он. «Тогда зачем ты пришел?» Лев развел руками, показывая, что не понимает действий телохранителя. «Сказать, что я не убивал, и что вам надо искать настоящего убийцу. Мне бы не хотелось полжизни провести в бегах». «Ну, тогда, может, подскажешь, где нам искать, как ты говоришь, настоящего убийцу твоего хозяина?» «По-моему, вы уже и так знаете». Соболев повернулся и собрался уже уходить, но Лев остановил его. «Последний вопрос, Соболев. Это правда, что вы были близки с Альбиной Шведовой?» «Это личный вопрос. К убийству не имеет никакого отношения», – бросил телохранитель и стал спускаться по лестнице. Но Гуров получил то, что ему было нужно. Теперь он точно знал, что Соболев не убийца. Но самое главное, что он вынес из разговора с телохранителем, это то, что к убийству какое-то отношение имеет Тарханов. Оставалось выяснить, какое. Лев подошел к лифту и нажал на кнопку. На пороге его встретила Мария, одетая в шелковый халат с золотыми иероглифами. «А я уже собиралась звонить, узнать, когда ты собираешься домой». Гуров удивленно посмотрел на жену, поскольку раньше такого никогда не было. Мария прекрасно знала, чем занимается ее муж, где работает, и что эта работа может затянуться до самой ночи. «А что, сегодня какой-нибудь особенный день?» – спросил он, хитро прищурившись. «Как сказать? Иди мой руки и быстро на кухню». Проходя мимо дверей кухни, Гуров почувствовал запах жареного мяса. «Это что-то новенькое. Или, может, я что-то упустил, и сегодня какой-нибудь знаменательный день?» – размышлял он, стоя перед зеркалом в ванной комнате. Но все оказалось намного проще. Мария вернулась с работы пораньше и решила приготовить что-нибудь этакое. Запеченная в духовке курица и оказалась сюрпризом, который она приготовила своему мужу. Усевшись за стол, Лев внимательно наблюдал за движениями Марии. Она не спеша достала большое круглое блюдо, на котором расположилась героиня известной сказки о золотом яичке. Золотистая корочка и аромат пряностей возбудили в сыщике такой аппетит, что он еле-еле себя сдерживал, чтобы не наброситься на эту вкуснятину. «Может, по такому случаю мне спуститься и взять вина?» – довольно потирая руки, сказал Гуров. «Сиди», – коротко ответила Мария, доставая из холодильника чашку с салатом. «Я уже обо всем позаботилась». В следующую минуту на столе появилась бутылка розовой алушты. «Так по какому поводу праздник?» – подняв бокал, поинтересовался Лев. «Ни по какому. Просто у меня сегодня такое настроение». «Тогда выпьем за то, чтобы у тебя почаще было такое настроение», – облизнулся Гуров, покосившись на блюдо посередине стола. Когда жар-птица была разобрана на запчасти и ее ноги лежали на тарелках, в течение нескольких минут на кухне стояла тишина. Наконец Мария первая оторвалась от курицы и несколько минут наблюдала, как ее муж с аппетитом поглощает приготовленную еду. Заморив червячка тремя кусками мяса, Лев вытер руки салфеткой и снова наполнил бокалы. «Я краем глаза смотрела новости, пока готовила ужин. Так вот, там все рассказывали про убийство известного бизнесмена Розенберга. И что-то подсказывает мне, что это дело поручили именно тебе», – подняла бокал Мария. «Я права?» – Лев согласно кивнул. «Что, так все плохо?» – сочувственно поинтересовалась Мария. Гуров отложил в сторону столовые приборы и, взяв бокал с вином, покрутил его в руках, наблюдая, как оно кружится в загадочном своем танце, ударяясь о хрустальные стенки. «Даже не знаю, как сказать. Понимаешь, с одной стороны, вроде бы все понятно, но с другой все запутано похлеще Гордиева узла. Не знаешь, с какой стороны начать распутывать этот клубок, в котором столько всего намешано. И личные взаимоотношения с бывшей женой, и завистники в бизнесе. В придачу и главный свидетель сбежал. Может, как в той притче, разрубить все к черту?» Глаза Марии заблестели от выпитого вина. «И что получится в остатке?» «Слушай, Лев», — серьезно посмотрела на мужа Мария, «я, конечно, всего лишь артистка и совсем не разбираюсь в тонкостях вашей работы, но в логике моего мышления ты сомневаться не можешь». «При чем тут это?» – Гуров сдвинул брови, не понимая, к чему она клонит. «А при том, что в первую очередь Надо искать женщину. «Шерше ля фам», так сказать. «А, вот ты о чем. Ну тогда у меня тост. За женщин». «Нет, я серьезно, Лев. И я серьезно. За тебя, моя любимая женщина». По кухне разнесся звон бокалов. В этот вечер у Марии было приподнятое настроение, в котором не последнюю роль сыграли вкусный ужин и бутылка вина. И Лев решил не портить его своими размышлениями над предстоящим расследованием, а оставил все до утра. «Все равно, думай, не думай, а пока не будет проведена предварительная проверка, никаких выводов сделать нельзя». Решил он, отправляясь в спальню, где его уже ждала любимая женщина, жаждущая ласки и внимания от своего полковника. Когда Гуров вошел в свой кабинет, телефон на его столе буквально разрывался. «Слушаю», – немного раздраженно сказал он, но тут же осекся, услышав в трубке голос генерала. «Зайди ко мне, Лева. Сейчас буду». Коротко ответил Гуров, коря себя за то, что сразу не сообразил. Ранний звонок мог быть только от Орлова. В такие дни, когда расследование измерялось не днями, а скорее часами, начальство всегда было на месте раньше остальных. Увидев, что секретарша генерала Танечка ведет себя несколько настороженно, Лев сразу понял, что в кабинете, кроме Орлова, есть еще кто-то, и этот кто-то пришел, вероятно, по его душу. «Откуда гость?» – тихо спросил он, наклоняясь к секретарше. Она удивленно взглянула на него. «А вы откуда знаете? Он ведь только что приехал». «На то я и сыщик, чтобы все знать заранее», – подмигнул Гуров девушке. Танечка пожала плечами, секунду подумала и, наконец, высказала свое предположение. «Думаю, из министерства». Вошел без стука. «Понятно», – протянул Лев, поняв, что предстоящая встреча не сулит ему ничего хорошего. Взявшись за ручку, он решительно вошел в кабинет генерала. «Можно, товарищ генерал?» «Проходи, Лев Иванович, проходи». Орлов указал на стол, за которым сидел какой-то человек в штатском. На вид ему было не более 40. Дорогой костюм, белоснежная сорочка, начищенные до блеска туфли. Гость генерала тоже оценивающе посмотрел на Гурова, и когда их глаза встретились, Лев увидел в них то, что всегда не любил в людях. Холодный прагматизм и желание показать всем, что перед вами человек, стоящий на несколько ступеней выше вас. Он спокойно выдержал взгляд и, пройдя за стол, сел напротив. «Знакомьтесь, это Валерий Николаевич Бабенко, полковник из министерства. А это полковник Гуров, гроза всей преступности». Чтобы немного разрядить обстановку, пошутил Орлов. Но полковник из министерства на шутку не отреагировал. «Товарищ полковник направлен сюда для оказания помощи в поимке преступника по последнему убийству», сказал генерал, слегка прищурив глаза. Но Лев и без подсказки понял, что появление этого Бабенко может и связано с какой-то помощью, но в основном он прибыл, чтобы следить за ходом расследования. «Значит, спокойно поработать не удастся», – подумал он про себя, а вслух ответил. «Ну что ж, рад, что нам выпала честь работать с людьми из самого министерства. Возможно, у них опыта поболее, чем у нас». Полковник Бабенко, естественно, не пропустил саркастического тона Гурова, а генерал, поджав губы, сверкнул на него глазами. «О ваших подвигах, уважаемый Лев Иванович, мы наслышаны, и устраивать здесь соревнования никто не собирается. Поэтому обратимся сразу к делу. Что вам удалось выяснить за вчерашний день?» За свой многолетний опыт в розыске Лев давно уже научился в подобных ситуациях принимать все как есть, так как все равно ничего не изменишь. Присланные сверху инспектора рано или поздно уходят, а он, Гуров, остается на своем месте и продолжает, как и прежде, ловить преступников. Да и гонору с годами поубавилось. К тому же он научился обращать рвение таких вот бабенка себе на пользу, поэтому и сегодня решил не отступать от принятых правил. На сегодняшний день мы опросили бывшую жену убитого и выяснили, что в момент совершения преступления она находилась дома. Также нами задержан предполагаемый подозреваемый Геннадий Чернодед, который в данный момент находится под стражей. Он дал признательные показания в отношении убийства любовницы Розенберга. Лев на секунду замолчал, и министерский полковник не преминул этим воспользоваться. Какие еще были проведены действия? Он не переставал делать какие-то пометки в своем кожаном толстом блокноте. Мы пообщались и с господином Тархановым, который был назначен на место генерального директора строительной компании, фактически принадлежавшей убитому. И что удалось выяснить? Бабенко наконец поднял глаза на Гурова. «Практически ничего», – спокойно ответил Лев. «Он тоже, как и Альбина Шведова, жена убитого, находился дома. Вы проверяли?» Видимо, личность Тарханова очень заинтересовала полковника из министерства, и он решил за нее зацепиться. Ну, как можно объяснить, что Тарханов не из тех, кто мог бы обвести нас вокруг пальца, прикинувшись невиновным, подумал Лев. Хотя... Нет, мы не проверяли достоверность его слов, но я больше чем уверен, что сам лично Тарханов не совершал убийства. «Вы хотите сказать, что были какие-то подозрения в его причастности?» Бабенко еще больше заинтересовался и стал нервно крутить в руках авторучку. «Думаю, надо поставить его на прослушку». Гуров перевел взгляд на Орлова, и тот, понимающе, кивнул головой в ответ. «А что именно вас заставило заподозрить Тарханова?» Бабенко снова приготовился записывать. «Последний заказ», который был получен фирмой на строительство олимпийских объектов, коротко объяснил Лев. «Да, большие деньги всегда основная причина для убийства», уверенно проговорил полковник, будто заранее уже убедился в причастности Тарханова к преступлению. Лев замолчал, считая, что доложил обо всем, но Бабенко думал по-другому. «А теперь о главном. Что вы можете сказать о телохранителе Соболеве? Ваш план удался? Вы с ним говорили?» «Да», — говорил, — отчеканил Лев, удивив в первую очередь Орлова. «И что же? Он сказал, что не имеет к этому убийству никакого отношения». «А почему же он тогда скрылся с места преступления?» Полковник откинулся на спинку стула и сложил руки на груди. «Не хотел стать козлом отпущения». «И вы ему поверили?» Теперь в голосе Бабенко звучало неподдельное удивление. Скорее всего, он не понимал, как опытный сыщик мог поверить главному подозреваемому. «Поверил», не обращая внимания на тон полковника, ответил Лев. «Кроме того, у нас нет против него ни одного доказательства. То, что он скрылся с места преступления, еще ни о чем не говорит». «Может, испугался», — сказал Гуров первое, что пришло в голову. «Что? Испугался? Да вы знаете, что этого человека готовили там, где люди забывают, что такое страх. А вы говорите, испугался». «Просто предположил». Лев понял, что сморозил откровенную глупость, но ему так не хотелось объяснять этому полковнику из министерства, что он на 90, а может и на все 100% уверен в невиновности Соболева, и что не стоит на нем зацикливаться. На пару минут в кабинете повисла тишина. Слышно было только, как отбивают секунды стрелки напольных часов. «Ладно, полковник», – первым начал Бабенко. «К поиску Соболева мы подключили оперативную группу, так что теперь это не ваша работа. Кроме того, сегодня же телефон Тарханова будет поставлен на прослушку, если вы считаете это необходимым». «Какие ваши дальнейшие действия, Лев Иванович?» Генерал позволил себе закурить, считая, что самая опасная часть разговора осталась позади. «Хотим проверить связи Альбины Шведовой. Не исключено, что это может натолкнуть нас на еще одну версию убийства». Прежде чем полковник Бабенко задал бы очередной вопрос по поводу услышанного, генерал сказал: «Идите работайте. Вечером на доклад». Гуров не заставил себя долго ждать, а буквально испарился из кабинета, не дав полковнику из министерства опомниться. «Ух!» – остановился он возле стола секретарши, чтобы перевести дух. «Что, влетело?» – сочувственно поинтересовалась Танечка. Лев щелкнул языком и быстро зашагал к выходу. Стас по-прежнему сидел за компьютером и что-то внимательно просматривал. Увидев Льва, не отрываясь от экрана, приветственно поднял руку. Гуров обрадовался такому раскладу, так как чувствовал, что ему сейчас надо несколько минут побыть наедине с собой. Появление полковника из министерства давало сыщикам некоторые преимущества, так как предоставляло возможность через него напрямую решать всякие щекотливые вопросы, вроде прослушки телефона Тарханова. Прошло еще 5 минут, прежде чем Стас откинулся на спинку кресла и, заложив руки за голову, произнес: «И все-таки интернет – это чудо нашего времени». Лев повернул голову в его сторону, показывая, что ожидает продолжения. «Вспомни, Лев, сколько нам раньше требовалось времени, чтобы найти какого-нибудь свидетеля, его адрес или место работы. А сейчас? Кнопку нажал, и на тебе полная информация на экране. Люди сами помещают о себе все сведения, надеясь, что никогда не попадут под пристальное внимание органов. И кого ты нашел? Романа Нечаева, тренера по фитнесу. Помнишь такого? Движешься в правильном направлении. И что этот Нечаев?» Лев поднялся из-за стола и подошел к Стасу. «Ну вот, смотри». Стас ткнул пальцем в сторону компьютера, не меняя положения своего тела. Гуров обошел стол и взглянул на монитор. На экране красовалась яркая картинка, призывающая всех желающих посетить занятия фитнесом под руководством тренера Нечаева. Дальше следовал адрес и фотография самого тренера. Лев несколько минут молча смотрел на снимок, а потом, повернувшись к Стасу, сказал: «Такие лица я встречал среди бойцов, побывавших в горячих точках. Они могут изменить полностью свою внешность, но глаза никуда не денешь. И что у них с глазами?» «У человека, который в мирное время побывал на войне, на всю жизнь остается особое выражение в глазах». «Мне он тоже не нравится», – выпрямился Стас. «Надо бы пробить этого тренера по твоему чуду интернету. Если наши предположения подтвердятся, его можно будет разработать по полной». «Ты заметил, Лев, что в этом деле нас окружают одни наемники? Кстати, Соболев не звонил?» Гуров рассказал Стасу о вчерашней встрече с телохранителем и о сегодняшнем проверяющем из министерства, полковнике Бабенко. «Да ты сегодня прямо кладезь новостей! А я, если честно, думал, что с репортажем этим пустой номер», – признался Стас. «Ход проверенный, но постоянно им пользоваться тоже нельзя. Можно проколоться. Надо быть точно уверенным, что наживка сработает». «И как же это понять?» «А хрен его знает», – пожал плечами Лев. «Что-то срабатывает в голове, и ты понимаешь, именно сейчас такой ход можно использовать». «Чутье, что ли?» – пытался понять смысл сказанного Стас. «Может, и чутье. А вообще, знаешь что, Стас, давай прямо сейчас отправимся к Нечаеву и на месте выясним, что он за фрукт». Лев вспомнил о полковнике Бабенко и, не желая встречаться с ним еще раз, по крайней мере сегодня, решил покинуть управление. Улица встретила сыщиков осенней свежестью. Почти возле самого входа в управление стояла опечатанная машина убитого бизнесмена. Лев на секунду остановился. «Ты что, Лев?» – поднял воротник своей куртки Стас. «Да так, ничего», задумчиво ответил Гуров и направился к ожидавшей их «Волге». По дороге к тренеру Нечаеву было все как всегда. Стас колдовал над своим ноутбуком, уставившись в экран, а Лев размышлял над предстоящей беседой и проводил параллели между людьми и событиями. Неожиданно зазвонил мобильник Гурова. Стас поднял глаза и, пробурчав: «А я уж думал, что начальство нас потеряло», снова уткнулся в ноутбук. «Да, я вас слушаю», – громко произнес Лев. «Полковник Гуров?» – спросил женский голос. «Да, я вас слушаю. С кем я говорю?» Голос в трубке был незнакомым и звучал несколько напряженно. Так обычно говорят люди, которые готовы сообщить что-то очень важное, но боятся, что кто-нибудь их услышит или узнает, что они звонили в милицию. «Я не могу назвать вам свое имя по определенным причинам», — сказала женщина. «Ну хорошо, так что вы хотели?» Стас снова поднял голову. Его тоже заинтересовало, с кем сейчас разговаривает Гуров. «Говорите, я вас слушаю. Алло!» — повторил Лев, так как на том конце почему-то молчали. «Я хочу сообщить вам, кто убил господина Розенберга», — наконец еле слышно проговорил голос. «Говорите громче, я плохо слышу. Что вы сказали?» Лев поднял кверху указательный палец, приказывая всем застыть на месте. «Вы полковник Гуров?» – настороженно переспросила женщина. «Да, я полковник Гуров Лев Иванович. Что вы хотели?» Гуров чувствовал, что женщина на том конце колеблется, но не поторапливал ее. Он прекрасно слышал, что она сказала по поводу убийства Розенберга, но хотел убедиться наверняка, что с ним разговаривает настоящий свидетель преступления, а не какой-то параноик, в данном случае параноичка, которой вдруг почудилось, что она могла видеть убийцу. Много раз уже было так, что сыщики срывались с места по таким анонимным звонкам, а на деле оказывалось, что они попросту теряли драгоценное время. Сейчас у сыщиков тем более не было времени проверять подобные звонки, поэтому Лев действовал, полагаясь на свое профессиональное чутье и многолетний опыт общения с людьми. «Я хочу сообщить вам, кто убил господина Розенберга», — намного увереннее повторил голос. «Продолжайте. Вам известно имя убийцы?» «Да, это Роман Нечаев». Сказать, что Гуров удивился, услышав имя того, к кому они сейчас направлялись, значит ничего не сказать. Ему понадобилось какое-то время, чтобы быстро прикинуть все в уме. «А информация достоверная?» «Да. Я думаю, да». «Так вы думаете, или это действительно так?» Сыщик почувствовал, что женщина собралась прервать разговор. «Да, точно». Коротко ответила она, и в следующую секунду в трубке раздались короткие гудки. Лев убрал телефон в карман и попросил водителя: «Тормози». «Что случилось?» Стас закрыл ноутбук и положил его на сиденье. «Звонила какая-то женщина и сказала, что знает, кто убил бизнесмена». «Вот это номер! И кто же он?» «Тренер Нечаев». Лев приоткрыл дверь и впустил в салон порцию свежего воздуха. «Думаешь, не лажа?» Стас достал пачку сигарет и протянул ее Гурову. Лев отодвинул протянутую руку и снова достал сотовый. «Если я правильно понял из вашего разговора, она тебе не представилась». «Нет, в том-то и дело, Стас». «А номер сохранился?» – спохватился Кричко, потянувшись за своей чудо-техникой. «Нет». Лев нервно крутил в руках свою раскладушку, продолжая о чем-то размышлять. «Хреново», – протянул Кричко, почесав бороду. «Хотя, знаешь, Лев, можно запросить сотовую компанию, к которой ты подключен, и выяснить номер, с которого тебе только что звонили». Глаза его засветились оптимизмом. «Кто нам мешает, тот нам поможет». Стас посмотрел на друга, не понимая, что тот имеет в виду. «Алло, товарищ генерал, как мне связаться с полковником Бабенко?» «Что, уже соскучился?» – пошутил Орлов и тут же добавил. «Сейчас, подожди». Через минуту Лев уже набирал номер министерского полковника. «Полковник Бабенко слушает», – с некоторым пафосом ответил тот. «Наверняка ты знаешь, кто тебе звонит», – подумал Лев, усмехнувшись про себя. «Это полковник Гуров. На мой номер только что поступил звонок от неизвестной женщины, которая хочет что-то сообщить насчет убийства». Лев не стал говорить полковнику, что женщина сообщила ему имя убийцы. Вдруг полковник решит сам проверить информацию, а там окажется, что это на самом деле туфта. Надо выяснить все данные этой женщины, запросить биллинг у сотовой компании и выяснить, где она сейчас находится, поэтому срочно нужна ваша помощь. Мы, конечно, можем и сами это сделать, но на это у нас уйдет полдня, а времени, как я понял, в обрез. Так что, полковник, вся наша надежда на вас». Его психологический план сработал отлично. Гуров знал, что просьба к Бабенко даст возможность министерскому полковнику почувствовать себя всесильным, а сыщикам не понадобится тратить уйму сил и времени, занимаясь поиском важного свидетеля. «Хорошо, Лев Иванович, сейчас посмотрю, что можно сделать. Я вам перезвоню». Конечно, Бабенко только набивал себе цену, говоря, что хочет посмотреть, что можно сделать в данной ситуации. Лев даже догадывался, что тот решил показать, как работают у них в министерстве, и, скорее всего, через минуту сообщит и номер телефона, и местонахождение абонента в данный момент. Сыщикам оставалось только ждать. «Задерживается наш полковник», – не выдержав, заметил Стас и сделал вторую попытку угостить Гурова сигаретами, но тот снова отказался. «Подождем, куда деваться?» Как раз в этот момент зазвонил телефон, и сыщик, вздрогнув от неожиданности, поднес трубку к уху. «Слушаю». «Значит так, полковник, номер, по которому вам звонили 15 минут назад, принадлежит Заславской Марии Петровне. Проживает данная гражданка по улице Лесной, дом 6, квартира 101. Найдете?» Лев покосился на Стаса. Тот тоже прильнул ухом к трубке и прекрасно слышал, о чем говорил проверяющий. Он показал глазами Гурову, что найти данный адрес – пустяковое дело. «Найдем, не вопрос. А где Мария Петровна трудиться изволит?» «Все-таки начало дня, возможно, именно там она сейчас и находится». «Биллинг показал, что ваш свидетель находится сейчас в салоне красоты на Пятницкой. Фея называется. А трудиться ей статус не позволяет. Жена нового русского, мать тих», – выругался полковник, видимо, относившийся к таким людям с некоторой долей неприязни. «Все понял. Отправляемся навстречу. Спасибо за помощь, полковник», – искренне поблагодарил полковника Лев. «Обращайтесь, если что», – сказал на прощание Бабенко и повесил трубку. Пока Лев обменивался любезностями с полковником, Стас уже работал с ноутбуком, выясняя, как быстрее проехать к данным адресам. Водитель выжидательно смотрел то на Стаса, то на Гурова, понимая, что прежний маршрут будет непременно изменен. «Так, Стас, сделай запрос в паспортный стол, пусть они пришлют нам фотографию этой Заславской». «Не все сразу», – остановил его Кричко, показывая водителю на экране, куда следует ехать. «Мария Петровна», – протянул Лев, – «что же ты на самом деле знаешь об убийстве, Мария Петровна?» «Мне кажется, эта Заславская может оказаться знакомой или даже подругой Альбины Шведовой», – стуча по клавишам, проговорил Стас. «С чего это вдруг?» – удивился Лев и даже повернул голову в его сторону. «Ну, во-первых, эта Заславская тоже не из тех, кто стоит за станками и метет улицы. Вот если бы нам, вернее тебе, Лев, позвонила бы какая-нибудь парикмахерша или, скажем, водитель трамвая, я бы ни за что не провел такую параллель между ними». «А так...» Стас замолчал, вглядываясь в экран. Потом развернул его лицом к Гурову и сказал. Ответ на запрос из паспортного стола пришел. Лев увидел на экране красивое лицо молодой женщины. Где-то около 30, аккуратно уложенные каштановые волосы, тонкие брови. На первый взгляд Заславская была красивой женщиной, но при близком рассмотрении он успел заметить, что ничего особенного в ней нет. Такие женщины встречаются сейчас на каждом шагу. «Запомнил?» – Стас изобразил что-то наподобие улыбки. «Ничего себе, куколка!» То ли спросил, то ли констатировал он, откладывая ноутбук в сторону. Салон красоты, куда подъехали сыщики, оказался с виду небольшим помещением, находящимся на первом этаже одной из многоэтажек. как это сейчас стало модным или престижным, а может, просто выгодным. Хозяева подобных заведений просто покупали в доме квартиру, пробивали вход с обратной стороны здания, чтобы он непременно выходил на центральную улицу или проспект, и делали там то, на что хватало фантазии. Кто-то сооружал из бывших квартир модные бутики, кто-то – маленькие магазинчики, а кто-то – и салоны красоты, которые, кстати, вот уже лет 10 востребованы нашим постсоветским обществом. Оставаясь человеком старой закалки и не очень-то принимая перемены современной жизни, Лев к салонам красоты относился вполне нормально и где-то даже уважительно. Ему не раз приходилось встречать свою Марию из подобных мест, и он всегда поражался тем прекрасным изменениям, которые с ней происходили после их посещения. Что-что, а любоваться на красивых женщин он, как и всякий мужчина, любил и делал это с большим удовольствием. Лев вспомнил, как во времена Советского Союза они с ребятами зачитывались зарубежными журналами, до дыр рассматривая красавиц из-за бугра, и думали, что такие женщины бывают только на картинках, либо в Штатах. Но вот прошло время, и на улицах Москвы появились такие красавицы, что порою дух захватывало. А ведь, по сути, женщины-то остались те же. Это с приходом новой жизни так преобразился наш слабый пол. И вот сейчас им предстояло перешагнуть порог этой кузницы красоты. «Добрый день, мужчины!» – прозвучал приятный голос, едва сыщики оказались внутри. «Что желаете? У нас, в отличие от других салонов, есть мужской зал. Мы можем предложить вам...» – начала была молодая девушка, но Стас, показав ей удостоверение, прервал ее на полуслове. «Мы хотели бы поговорить с одной из ваших постоянных посетительниц». «Молодец, Стас!» – похвалил его про себя Лев. «Не оставляет возможности для отступления». Девушка, нужно отдать ей должное, внимательно изучила корочку и только после этого спросила, с кем именно. Приветственные нотки в ее голосе пропали. «Правильно, так нам и надо. Ментов ведь нигде не любят. Сейчас все поголовно уверены, что в органах работают только взяточники да пособники бандитов», мелькнула мысль у Гурова, но он, как всегда, отправил ее в дальний угол своей памяти. «С Заславской Марией Петровной», – понизив голос, сказал Лев, будто боялся, что кроме девушки его может еще кто-то услышать. Резкий поворот головы в сторону дверей напротив не оставлял сомнений, что нужная сыщикам особа находится именно там. В это время сбоку раздался громкий хлопок двери, и все трое повернулись на звук. Нарушителем тишины оказался высокий парень в темном костюме. Ширина его плеч, короткая стрижка и цепкий взгляд не оставляли сомнений, что перед вами представитель огромной армии охранников. Увидев двух незнакомых мужчин, он с грозным видом направился в их сторону. «Что, Наташа, мужчины не туда попали?» В намерениях охранника сомневаться не приходилось. «Нет-нет, это товарищи из милиции», – торопливо проговорила она. Охранник сбавил шаг, но, остановившись рядом с сыщиками, все равно спросил. «Моя помощь не нужна?» «Нет, спасибо», – отмахнулась девушка. «Так мы можем пройти и поговорить с Марией Заславской?» – любезно спросил Стас, откровенно рассматривая точеную фигуру молодой администраторши. «Сейчас нет, она принимает СПА-процедуры. Думаю, будет неудобно и вам, и ей». Девушка посмотрела на висевшие на стене часы и добавила, «Вам придется подождать минут 15». Сыщики переглянулись и шагнули к маленькому диванчику, стоявшему возле окна. «А я был бы не против провести допрос прямо на СПА-процедурах», потирая руки, высказался Стас, когда они разместились под огромным до самого потолка фикусом. «Кто о чем?» – о вшивой о бане, – недовольно буркнул Лев. «Да, сейчас бы в баньку, да пивка похолоднее», не обращая внимания на присутствующих в холле администратора и охранника, сладко потянулся Стас. А может, Лев, разберемся с этим делом? Да завалимся в баньку, косточки попарим? Сначала надо закончить, а уж потом подумаем о бане. А что тут думать? Сейчас снимем показания с этой Заславской и поедем брать Нечаева, махнул рукой Стас. Если бы все было так просто, мы с тобой уже всех преступников переловили бы и жили при коммунизме. Не понял, Лев, почему при коммунизме? Разве нам обещали, что при коммунизме не будет преступников? Ну, не при коммунизме, так при капитализме. Какая разница? Просто я хотел сказать, что не так все просто, как бы нам хотелось. Сейчас выйдет Заславская и скажет, что никому не звонила и ничего не говорила. Не зря же она пыталась скрыть от нас свое имя. А это значит, что либо она не совсем уверена в том, что сказала, либо боится об этом заявить в открытую. «Всегда ты все усложняешь, Лев», – не согласился с ним Кричко. «Женщина непростая, с бабками. Нафига ей по судам таскаться?» «Может, оно и так», – дернул плечом Лев и перевел взгляд на часы. Прошло уже 17 минут. Администратор поймала его взгляд и, отложив в сторону какие-то бумаги, направилась к заветным дверям, за которыми должна была находиться госпожа Заславская. Прошло еще несколько минут, прежде чем перед сыщиками предстала та, ради которой они сюда прибыли. Высокая статная женщина появилась как раз в тот момент, когда Лев уже начал терять терпение и, встав с дивана, прошелся по белоснежному холлу. Девушка-администратор показала ей рукой на сыщиков и поспешила за свою стойку. Гуров видел, что Заславская изо всех сил старается держать себя в руках, но у нее это плохо получается. Ее бегающие глаза и нервное заламывание кистей ухоженных рук говорили о том, что она, видимо, никак не ожидала подобной прыти со стороны милиции. Конечно, она прекрасно понимала, по какому поводу они хотят с ней поговорить, но все же с самого начала стала играть комедию. «Я вас слушаю, господа», – громко произнесла Заславская, что подтверждало ее нервное состояние. Нервничая, люди всегда начинают говорить громко, иногда даже переходят на крик. «Я полковник Гуров, а это полковник Кричко», – представился Лев, показывая свое удостоверение. «Мне уже сказали, что вы из милиции. Я вас слушаю. Чем могу быть вам полезна?» «Час назад вы позвонили на мой телефон и сказали, что знаете, кто убил небезызвестного бизнесмена Розенберга». Лев сделал паузу, наблюдая за реакцией женщины. «Вы ошибаетесь? Я никому не звонила. Извините». Женщина повернулась к сыщикам спиной, делая вид, что собирается уходить. Но Лев придержал ее за локоть. «Одну минуту, не так быстро», – сквозь зубы процедил он. Ему уже надоело находиться здесь, теряя время. К тому же он не был расположен участвовать в комедии, которую разыгрывала Заславская. «В чем дело?» – недовольно проговорила она, опустив глаза на руку сыщика. «Сейчас вы ответите на несколько наших вопросов, и мы по-хорошему расстанемся». «В противном случае вам придется проехать с нами», не выпуская ее локоть из своей руки, сказал Гуров. «Да что вы себе позволяете?» Заславская была не из тех, кого можно было испугать поездкой в управление, и Лев решил ей все объяснить. «При достижениях современной техники, особенно в средствах связи, глупо и наивно надеяться на то, что ваш звонок не будет вычислен. У нас есть все основания полагать, что именно вы звонили мне и сообщили о том, что знаете убийцу. У нас есть запись разговора, поэтому если вы по-прежнему будете упорствовать и доказывать, что вы ни при чем, вас могут привлечь по статье 158 за ложное обвинение. Решайте, Мария, как мы поступим дальше». Он видел, что его слова достигли нужного результата и что стоящая перед ними женщина задумалась над услышанным. Гуров не торопил ее, давая возможность полностью осознать свое положение. Наконец, повертев головой в разные стороны, Заславская, понизив голос, согласилась. «Хорошо, я все поняла, не дура. Только давайте выйдем на улицу и там продолжим наш разговор», – предложила она и, повернувшись к девушке-администратору, предупредила. Я скоро вернусь». Та только кивнула в ответ, провожая всех троих вопросительным взглядом. Когда они вышли на улицу, Заславская сразу достала из пачки тонкую сигарету и посмотрела на сыщиков. Стас среагировал быстрее. Чиркнув зажигалкой, поднес ее к лицу женщины. Сделав несколько глубоких затяжек, Заславская заговорила. «Не знаю даже, с чего начать». «Начните с самого начала, Мария Петровна», – подсказал Лев. «Почему вы решили, что именно Роман Нечаев убил Розенберга? Вы были знакомы с убитым?» «И с убитым, и с Нечаевым», – уточнила Заславская. С первого взгляда было понятно, что эта женщина принадлежит к той касте представительниц прекрасной половины человечества, которые водят знакомство только с богатыми и нужными людьми. Первый из названных относился к богатым, а второй, Нечаев, к нужным. Заниматься фитнесом сейчас модно и престижно, поэтому иметь в своем окружении хорошего тренера для подобных женщин – нормальное явление. «Тогда вы должны знать и Альбину Шведову», – добавил Стас. «Эту сучку? Да кто ее не знает?» – скривила свои пухлые губки Заславская. «Мы с ней вместе занимались у Романа». Она взглянула на Гурова и добавила: «Нечаева». И что было потом? Лев сложил руки на груди, готовый услышать что-то такое, о чем не мог догадаться или чего еще не знал. «А то, что она с первого дня всяческими путями пыталась затащить его в койку», – выпалила женщина, и Гуров понял, что в ней говорит женская ревность. «Так, ну, с этим все понятно. Но почему вы все-таки решили, что именно Нечаев убил мужа Шведовой?» – повторил свой вопрос Лев. «Да потому, что он сам об этом сказал Розенбергу», – спокойно ответила Заславская. «Сказал, что убьет?» – уточнил Лев. «Да, так и сказал. Я тебя убью». «А вот с этого момента подробнее, пожалуйста», – включился в разговор Стас, выбросив недокуренную сигарету в урну. «При каких обстоятельствах он угрожал Розенбергу и когда это было?» «Перед самым разводом. Была суббота. Мы закончили заниматься и собирались по домам, когда я заметила, что Альбинка не особо-то и торопится. Я сразу заподозрила что-то неладное и решила проследить за ней. Оказалось, что она ждала Романа. После того, как помещение опустело, они занялись любовью прямо на матах. Представляете?» Заславская снова достала сигарету и, не дожидаясь мужчин, сама прикурила. «Естественно, вы не могли смотреть на это безобразие и позвонили Розенбергу», – усмехнулся Стас. «Естественно, позвонила», – ехидно ответила женщина. «Не знаю, что там у них получилось, но Роман потом еще долго повторял. Я убью его! Я убью его!» «Спасибо вам, Мария Петровна, за ценную информацию. Вы нам очень помогли». Еле сдерживая злость, Лев поблагодарил женщину и, не дожидаясь концовки рассказа, направился к машине. Стас бросил короткое: «Всего хорошего», и последовал за ним. «Ну, что скажешь, Лев Иванович?» – спросил он, когда они отъехали от салона красоты. «Если думаешь, что я скажу тебе, будто мы зря потратили время, поспешу тебя разочаровать. Не зря. Теперь у нас с тобой есть самое главное». «И что же это?» «Вы меня удивляете, товарищ полковник», – театрально произнес Лев. «У нас в руках доказательства прямой угрозы, прозвучавшей из уст Нечаева. А это уже кое-что». «Думаешь, это он убил Розенберга?» – всем корпусом повернулся к Гурову Стас. «Пока не знаю. Но то, что мы можем его припереть, основываясь на показаниях Заславской, – это точно. Он не дурак и понимает, что подобные угрозы сделают его чуть ли не главным подозреваемым в убийстве Розенберга», – объяснил Лев. Роман Нечаев родился в обычной семье обычных заводчан. Его родители всю свою жизнь проработали на заводе, несмотря на катаклизмы, происходившие в стране. Роман был единственным ребенком, но его растили в строгости, не баловали и не делали из него маменькиного сыночка. Еще со школы он стал увлекаться спортом, а со временем понял, что, возможно, это его единственный выход вырваться на свободу и не стать таким, как его родители. Не то чтобы он не любил их, просто не хотел повторения такой судьбы. Всю жизнь ходить на работу, которая не радует, жить от получки до получки и во всем себе отказывать. Роман не стремился стать миллионером или, как принято сейчас говорить, олигархом. Нет, он просто хотел жить так, чтобы никому не завидовать. Вначале он выбрал секцию легкой атлетики, но там ему быстро надоело, и он перешел в секцию бокса. Рост он был среднего и такого же телосложения, поэтому на него особо никто не обратил внимания. Но Роман был не из тех, кому нужны всеобщие аплодисменты и внимание. В течение года он упорно оттачивал то, чему его учил тренер. Он не боялся становиться в спарринг с ребятами постарше. И хотя часто приходилось оставаться лежать на ринге, это нисколько не смущало и не отпугивало от занятий. Уже на второй год ему присвоили кандидата в мастера спорта в юношеском разряде. И он был замечен не только тренером, но и остальными ребятами, которые стали относиться к нему с уважением. К тому же Роман понял, что многое в этой жизни решается с позиции силы, и это придало ему новый импульс в стремлении достичь определенных высот в спорте. В 10 классе Роман был ниже ростом своих одноклассников, но брал другим. Во-первых, хорошо учился. Во-вторых, защищал честь школы на различных соревнованиях и часто становился победителем. В-третьих, всегда вставал на защиту слабых, не давая их в обиду. Единственным комплексом, который он старался подавлять в себе всеми способами, был его маленький рост. Никто даже не догадывался, какие страсти бушуют в этом маленьком человеке, о чем он мечтает и чего хочет добиться в жизни. А сам Роман ничего не слышал о комплексе неполноценности и о мужских сложностях в момент полового созревания. Школу Нечаев окончил почти что с золотой медалью. Не хватило одной единственной пятерки. Тогда он еще не знал, что на школу выдается определенное количество медалей, и что делятся они между теми, чьи родители, как говорится, успели подсуетиться. Данный факт нисколько не смутил юношу, ведь он и так считал себя личностью незаурядной. Вопрос, куда подать документы, не стоял. Роман уже давно решил, что будет поступать в МГИМО. Но опять-таки он не знал, что и тут соревнования проходят не между абитуриентами, а между их родителями. Знания же, как таковые, имели значение относительное. Романа завалили на главном экзамене по иностранному языку. Естественно, он не готовился с репетиторами и не знал, что школьный английский в корне не похож на настоящий. Его легко вычеркнули из списков и любезно посоветовали поступать в другое учебное заведение. Следующий год Роман с удвоенной силой готовился к поступлению, но в последний момент все-таки решил не пробивать лбом стены, а подал документы в другой университет и блестяще сдал вступительные экзамены. Студенты доброжелательно приняли его к себе в компанию, не обращая внимания на его рост. Да и сам Роман к тому времени заметно вытянулся. Он быстро стал лидером в своей группе, а потом и на всем курсе. Все вроде бы складывалось отлично, и можно было с уверенностью сказать, что парень все-таки нашел свое призвание в жизни и сознанием дела движется в правильном направлении. Но тут случилось то, что впоследствии полностью изменило его жизнь. На втором курсе Роман влюбился. Влюбился основательно. Девушка, хрупкая брюнетка, ответила ему взаимностью, и уже через месяц Роман узнал все прелести женских ласк. Отношения развивались бурно, и Нечаев уже собирался познакомить ее со своими родителями, но тут девушка неожиданно заявила, что встретила другого. Этим другим оказался парень с последнего курса, имеющий богатых родителей. Естественно, словам, что он, Роман, хороший парень, но так получилось, Нечаев не поверил. Он понял, что все дело в подарках и деньгах, которые имел его соперник. Этот случай Роман воспринял как личную обиду и решил доказать себе и всем окружающим, что не позволит никому вмешиваться в его жизнь, а уж тем более в его отношения. Конечно же, тогда это была просто глупость с его стороны, но в тот момент ему казалось, что это единственно правильное решение. На одном из вечеров он уселся напротив своего соперника и всячески провоцировал его на драку. Когда терпение нового избранника его бывшей невесты лопнуло, и они вышли на улицу выяснить отношения, Роман, не задумываясь, набросился на парня и избил его так, что того увезли в больницу. Через какое-то время приехали и за Романом. Тогда мать с отцом в течение нескольких дней обивали милицейские пороги и, в конце концов, его выпустили на свободу. Положительные характеристики, собранные родителями, сделали свое дело, и Роману была дана возможность искупить свою вину, отправившись служить в армию. В те годы так часто поступали с молодыми людьми, которые по своей неопытности совершали незначительные преступления. Из университета его, конечно же, отчислили, да в принципе Роман и сам не хотел туда возвращаться, и уже через неделю его проводили на службу Отечеству. Оказавшись в военкомате, Нечаев смирился с тем, что ближайшие 2 года проведет в стройбате, копая траншеи и восстанавливая генеральские дачи. Но тут произошло следующее. Его и еще нескольких ребят с хорошей физической подготовкой оставили, а всю остальную группу призывников отправили к месту службы после того, как за ними приехали покупатели. 2 дня Роман и его сослуживцы оставались в неведении, пока военком не объяснил им, в чем дело. Ребят собирались отправить в одну из Кавказских республик, где, как он объяснил, надо восстанавливать конституционный порядок. Проще говоря, их отправляли на войну. Роман отлично все понимал. Он внимательно следил за политикой и знал, что происходит на Кавказе, в частности в Чечне, поэтому не питал никаких иллюзий по поводу своего будущего места службы. 2 года пронеслись как один день. За это время Роман был 2 ранен, попадал в окружение, а 1 даже едва не оказался в плену. Но ему всегда везло, и постепенно он начал верить, что родился под счастливой звездой. Вернувшись из армии, Нечаев не спешил, примиряясь к новой жизни. А жизнь действительно изменилась. Теперь вместо одиноких палаток и каких-то полулегальных рынков с челноками в городе все чаще попадались современные магазины или, как принято их сейчас называть, бутики. Изменилась не только внешняя сторона жизни, но и само отношение к ней. И если раньше деньгами многое можно было решить, то теперь они решали все. Роман понял это, стоило ему 2 провести в поисках работы. Он думал, что с его данными устроиться на хорошее место в охрану, а в лучшем случае занять даже место старшего смены, будет легко. Но оказалось, что для этого надо внести некую сумму в иностранной валюте. После долгих скитаний перед Романом открылась далеко не радужная перспектива. Либо идти на вокзал грузчиком, либо в ночной бар стриптизером за мизерную зарплату. Деньги, которые ему предлагали родители, он принципиально не брал, зная и веря, что рано или поздно найдет то, что ему нужно. Как всегда, помог случай. Прогуливаясь как-то по проспекту, Роман заметил на стоянке подозрительных типов и решил за ними проследить. Прошло 10 минут, но ничего не происходило, и он уже собрался покинуть свой наблюдательный пункт, как вдруг увидел интересную картину. Подъехала дорогая иномарка, и один из подозрительных типов сразу бросился к ней, что-то жестикулируя перед стеклом водителя. В это время его сообщник осторожно открыл заднюю дверь и, вытащив из салона кожаный портфель, попытался скрыться, но тут на его пути возник Роман. «Далеко собрался?» – схватил он похитителя за руку. «Ты что, дурак?» «Отвали, козел, пока не пришил!» В руке парня сверкнуло лезвие. Быстрым движением Роман обезвредил смельчака и, забрав у него портфель, направился к машине. Позже он узнал, что это были барсеточники, в те годы только-только набиравшие обороты своей преступной деятельности. Это сейчас они действуют под серьезной крышей преступных авторитетов. Но в те годы этим занимались лишь отчаянные воры-одиночки, поэтому Роману его поступок легко сошел с рук. Подойдя к машине, он увидел сидящую за рулем красивую женщину. Аромат французских духов ударил парню в голову, ведь он уже 2 года практически не видел женщин. «Возьмите, это ваше». Роман протянул портфель женщине. Альбина, а это была она, вначале несколько опешила, а потом вдруг засуетилась и выскочила из машины. «Где вы это взяли?» «Двое нехороших людей только что пытались украсть у вас портфель». Роман равнодушно кивнул на кожаный кейс. Женщина открыла его, тут же проверила содержимое, а потом спокойно произнесла. «Спасибо. Чем я могу вас отблагодарить?» Она достала блестящий кошелек и, открыв его, посмотрела на Романа. Столько денег он не видел никогда в своей жизни. В кошельке лежали как российские деньги, так и валюта. Справившись с первым нахлынувшим чувством зависти, Роман положил руку на кошелек. «Ничего не надо. В следующий раз будьте внимательнее, когда разговариваете с незнакомыми людьми», – посоветовал он и, повернувшись спиной, пошел в сторону проспекта. Альбина сначала очень удивилась такой реакции незнакомого человека, но это удивление сразу пропало, когда она увидела его накачанную спину и упругие ягодицы. Она не знала, как ей поступить, но точно знала, что этого парня так просто отпускать нельзя. Его надо было остановить во что бы то ни стало. «Постойте!» – крикнула она вслед уходящему красавцу. «Подождите!» Роман остановился, секунду подумал и только после этого повернулся, глядя на женщину. «Вы ставите меня в неудобное положение, а настоящий мужчина так поступать не должен. Вы сделали больше, чем можете себе представить, и заслуживаете вознаграждения. Но если не хотите брать деньги, позвольте хотя бы пригласить вас пообедать со мной. Я как раз собиралась это сделать до встречи с вами». Голос Альбины звучал мягко и в то же время настойчиво. Поэтому Роман был не в силах отказать этой красивой женщине и в конце концов согласился. Маленький ресторанчик находился совсем рядом. Небольшой уютный полуподвальчик располагал к беседе, как официальный, так и ни к чему не обязывающий. Роман первый раз находился в подобном заведении и поймал себя на мысли, что именно в таких местах ему хочется бывать. Альбина с интересом расспрашивала его о жизни, и он, как мальчишка, расслабился и все ей рассказал. В конце обеда Альбина неожиданно предложила. «А знаете, Роман, у меня к вам есть одно деловое предложение. У вас все данные, чтобы стать тренером по фитнесу. Это сейчас модно. Как вы на это смотрите? Будете иметь собственный спортзал, куда начнут приходить молодые девушки, и где вы с ними серьезно займетесь спортом. Ведь, если я правильно поняла, половину своей жизни вы провели в спортзале. Значит, многое знаете о спорте. Я права?» Альбина включила все свое очарование, желая приобрести в свою собственность сидящего перед ней молодого красавца. Отношения с мужем у нее давно сошли на нет. А так как она была женщиной страстной, ей постоянно нужен был элементарный секс, без которого она просто не могла обходиться. А молодой, сильный Роман очень подходил для этого. К тому же она понимала, что, помогая ему устроиться на хорошо оплачиваемую работу, тем самым крепко привяжет его к себе. Вспомнив, чем закончилась ее попытка соблазнить телохранителя мужа, она в очередной раз, внимательно посмотрев на Романа, подумала: «Этого я уж точно не отпущу от себя». «Даже не знаю, что и сказать вам, Альбина», – прервал ее размышления Нечаев. «Это так неожиданно. В жизни всегда надо быть готовым к сюрпризам. В принципе, я не против, но мне кажется, это слишком большая плата за мою помощь». Роман кивнул на лежащий на стуле кожаный портфель. Конечно же, он понимал, что эта красивая женщина в данный момент все делает не бескорыстно, и рано или поздно придется платить по счетам. Но его это нисколько не смущало. Альбина была хороша собой, очень ухоженна и к тому же богата. А почему бы и нет? Надо пользоваться случаем, в свою очередь подумал он, глядя на Альбину. На то мы порешили. Уже через 2 дня Роман приступил к своим обязанностям тренера по фитнесу, принимая у себя богатеньких дамочек, которые готовы были платить хорошие деньги за обычную гимнастику. Проработав месяц, он собирался отдать, как и положено, деньги своей благодетельнице, но Альбина отодвинула протянутые купюры и сказала, что это его зарплата. «Оплата за аренду и другие текущие расходы», – удивился Роман. «Тебя это не должно волновать. Эти деньги – твоя зарплата», – объяснила Альбина, и в тот же вечер они уже лежали в кровати у нее в квартире. С этого дня начались их отношения, в которых Романа все устраивало. Даже то, что Альбина поставила одно единственное условие – никаких других женщин. Так продолжалось около года, пока одна за другой не стали происходить странные и неожиданные вещи. Все началось, когда в его спортзале появилась некая красотка по имени Мария. С первого дня она стала буквально осаждать Романа своими откровенными намеками, желая затащить его в постель. Что только она не предпринимала. От откровенных намеков до предложения хорошо заплатить за проведенную с ней ночь любви. И хотя Роман не прочь был с ней покувыркаться, он отлично помнил условия, поставленные Альбиной, и не хотел из-за какой-то красотки лишиться всего, что имел на данный момент. А на данный момент у него уже были хорошая машина и квартира в центре города. Пусть еще не своя, но заключенный договор позволял Нечаеву проживать в ней ближайшие несколько лет. Его все устраивало, и он не собирался ничего менять в своей жизни. Мария тоже не собиралась отступать, и Роману ничего не оставалось делать, как рассказать обо всем своей покровительнице. Странное дело, но уже со следующего дня все прекратилось, и он быстро обо всем забыл. Но Мария Заславская не забыла и решила отомстить за свое поражение. Она считала, что этот Альфонс Роман не должен принадлежать только Альбине, поэтому задумала коварный план. В один прекрасный день, увидев, что ненавистная ей парочка решила уединиться после занятий, она быстро набрала номер Розенберга и сообщила ему о том, что его жена занимается любовью со своим тренером. Тот прилетел через 5 минут в сопровождении своего телохранителя Ильи Соболева. Схватив Нечаева за руки, Илья практически сковал его действия, позволяя Розенбергу отвешивать тому смачные оплеухи. Сам Розенберг уже давно не верил в честность своей жены, но такой позор не мог оставить безнаказанным. После того, как бизнесмен покинул место битвы, Роман еще долго ходил по спортзалу, сжав кулаки, и повторял только одно «Я убью его». Альбина не пыталась его успокоить, поскольку сама была в шоке от произошедшего. С этого дня их встречи прекратились примерно на месяц. Она не появлялась и не звонила, а сам Роман не хотел ее тревожить, понимая, что женщина тоже переживает. Но прошел месяц, и как-то вечером Альбина позвонила ему и назначила встречу. По ее голосу Роман понял, что она находится в каком-то нервном состоянии, но отнес это к недавним событиям. На самом же деле его ожидал серьезный разговор, о котором он даже и не догадывался. Встретившись в одном из закрытых ресторанов, Альбина вела себя очень настороженно. «Ты в курсе, что мы с мужем подаем на развод?» – сходу начала она. «Нет, откуда мне знать?» «Ладно, это не главное. Объясню в 2 словах, чтобы ты сразу понял, о чем пойдет речь». Роман тут же почувствовал, как у него засосало под ложечкой. Это чувство не раз приходило к нему, когда он служил в Чечне. Такое своеобразное предупреждение об опасности, ожидавшей его. «Я слушаю», – как можно спокойнее ответил Роман, стараясь взять себя в руки. «Ты рассказывал, что служил в горячей точке и что тебе приходилось даже там убивать». «Так?» «Ну, было такое», – протянул он, сжимая под столом кулаки. Я могу заплатить тебе $500,000 за то, чтобы ты повторил это». Альбина буквально впилась в него глазами, ожидая его реакции. «Не понял. Мне что, нужно снова вернуться в Чечню?» – удивился Роман, но вдруг до него дошел истинный смысл сказанного, и сердце учащенно забилось. «Нет, тебе всего лишь надо будет решить вопрос с одним человеком. С твоим мужем?» – не дал он ей договорить. «Ты догадливый», – усмехнулась Альбина, и Роман поразился тому, с каким спокойствием она говорит об убийстве своего мужа. Он замолчал, обдумывая услышанное. Чего-чего, а такого поворота событий он никак не ожидал. Его не пугало само убийство Розенберга, тем более после того, как тот прилюдно оскорбил его. Романа пугало, с каким спокойствием говорила об этом Альбина. Ведь могло случиться так, что после того, как он убьет ее мужа, его самого уберут, как ненужного свидетеля. С другой стороны, если она обращается именно к нему, значит, она хочет, чтобы кроме них двоих об этом никто не знал и даже не догадывался. А что? Он получает $500,000 и начинает новую, ни от кого не зависящую жизнь, а может и женится на Альбине. Ведь ничто так не связывает людей, как преступление. «Так ты согласен?» – продолжала сверлить Романа взглядом Альбина. «Надо подумать», – ушел от прямого ответа Нечаев, которому действительно требовалось время на обдумывание данного предложения. «Сколько?» – сверкнула глазами Альбина, и Роман понял, что ему вряд ли удастся выкрутиться из этой истории. Даже если он и откажется выступить в роли киллера, гарантии, что он вообще останется жив, нет никакой. «До завтра», – только и нашелся сказать он. «Хорошо. Встретимся завтра», – отчеканила Альбина и, схватив сумочку, покинула заведение. Понимая, что в любом случае выбора у него нет, Роман на следующий день дал свое согласие. С этого дня началась подготовка к предстоящему убийству. В первую очередь надо было знать о всех перемещениях бизнесмена, в чем ему помогла сама Альбина. Она попросту наняла частного детектива, которому сказала, что хочет выяснить, нет ли у мужа любовницы. И уже через несколько дней ей был представлен весь маршрут перемещения Розенберга. Вопрос с оружием Альбина предоставила решать Роману, сказав, что у нее нет таких знакомых, да и незачем лишний раз наводить тень на плетень. У Романа тоже не было знакомых, к которым он мог бы обратиться с этим вопросом. Поэтому, недолго думая, он отправился в оружейный магазин и купил там газовый пистолет. Оставалось только одно – решить вопрос с телохранителем Розенберга, безотлучно сопровождавшим своего хозяина. Роман не хотел идти на двойное убийство и поэтому размышлял, как сделать так, чтобы в нужный момент Розенберг оказался один. Кроме того, он прекрасно понимал, что телохранитель бизнесмена – специалист высшей категории и в случае чего запросто может застрелить его самого. Наконец, когда все приготовления были закончены, пришло время осуществить задуманное. Секрет с алиби Альбина придумала сама. С вечера они будут находиться в ресторане, неподалеку от дома, где живет любовница Розенберга. В нужный момент Роман незаметно покинет ресторан. Убедившись, что в машине находится только Соболев, он позвонит Альбине, которая, в свою очередь, перезвонит телохранителю и попросит о помощи, так как якобы на нее напали возле ресторана, находящегося поблизости. Она была уверена, что Соболев не сможет отказать ей в помощи и покинет свой пост, зная, что в этот момент его хозяин находится у своей любовницы. Естественно, звонок Альбины будет сделан с совершенно постороннего телефона, и в случае чего Соболев не сможет ничего доказать. Ну а если все-таки он откажет жене хозяина, пусть даже и бывшей, Роману придется действовать по обстоятельствам. Проще говоря, пойти на двойное убийство. План был продуман до мелочей, но все равно получилось не так, как надо. В назначенное время Роман покинул ресторан и отправился к дому любовницы Розенберга. Еще издали он увидел машину своей будущей жертвы и, достав пистолет, приготовился уже совершить задуманное, как неожиданно впереди показалась машина, которая через секунду должна была осветить его своими фарами, и Роману ничего не оставалось делать, как спрятаться в кусты. Сквозь шум мотора, проезжавший мимо машины, Роман услышал какой-то хлопок, похожий на выстрел. Такой неожиданный поворот событий заставил его провести в кустах еще какое-то время. После того, как опять все стихло, он, накинув на голову капюшон, направился к машине, в которой, как успел заметить, за рулем сидел Соболев в ожидании своего хозяина и, поравнявшись с водительской дверью, направил пистолет прямо в голову Соболеву. Телохранитель даже не пытался уклониться от направленного пистолета и хотя бы оказать какое-то сопротивление. Он продолжал сидеть на водительском сидении, как и прежде. Этих несколько секунд Роману вполне хватило, чтобы понять, происходит что-то не то. Он сделал шаг назад, заглянул в открытое окно машины и, к его удивлению, за рулем сидел не Соболев, а сам Розенберг с простреленной головой. Вернувшись в ресторан, Роман молча сел за стол и, ничего не говоря, налил себе рюмку водки. «Не надо ничего рассказывать, я знаю, что ничего не получилось. Здесь, конечно, и моя вина, но наш план остается в силе», — сразу начала Альбина, не давая Роману вставить даже слово. «Этот урод Соболев сказал, что не имеет ко мне никакого отношения и не собирается мне помогать. Ты правильно сделал, что вернулся». Роман смотрел на женщину и не мог понять, что это, хорошая актерская игра или она действительно ничего не знает про убийство мужа. «С чего ты взяла, что у меня ничего не получилось и придется сделать еще попытку?» — сказал он, когда Альбина наконец замолчала. «Ты хочешь сказать, что все-таки убил его?» – удивленно протянула Альбина. «Тише, не надо говорить так громко, нас могут услышать!» – одернул ее Роман и вдруг понял, что с этого момента не она, а он имеет над ней власть. «Что нам дальше делать?» – прошептала Альбина испуганным голосом. «Еще немного посидим и поедем по домам. Мы обеспечили себе алиби, так что больше находиться здесь нам ни к чему», — объяснил Роман, наблюдая, как уверенность Альбины тает прямо на глазах. Уже провожая ее до дверей квартиры, он посоветовал: «Выпей успокоительного и ложись спать. Завтра нас ожидает тяжелый день. В первую очередь будь готова, что тебе предстоит общение с представителями власти, поэтому постарайся вести себя естественно». Альбина кивала головой в знак согласия, но Роман видел, что она еще плохо соображает. Наконец он вернулся к себе домой и лег спать, как ни в чем не бывало, ведь его совесть была чиста. Когда сыщики подъехали к фитнес-центру, в котором проводил свои занятия Роман Нечаев, на улице начал накрапывать мелкий дождик. Припаркованные иномарки стояли так тесно друг к другу, что втиснуться между ними не представлялось возможным. Валентин медленно объезжал площадку в поисках свободного места. Вдруг что-то заставило Гурова повернуться к дверям центра, и он увидел выходящую из них парочку молодых людей под зонтом. Гуров моментально узнал в молодой женщине Альбину Шведову, а вот в ее спутнике тоже мелькнуло что-то знакомое, но он никак не мог разглядеть его лица. Мужчина старался нести зонт так, чтобы капли дождя не попадали на его спутницу. «Припарковываться не надо», – тихо сказал Лев, и Валентин со Стасом одновременно посмотрели на него удивленным взглядом. «Ты что, передумал встречаться с этим тренером, Лев?» «Ничего я не передумал. Посмотри налево. Узнаешь кого-нибудь?» Гуров кивнул в сторону знакомой парочки. «Ба! Да это же сама Альбина Шведова! Вот тебе раз! Тело мужа еще не предали земле, а она уже решила посетить фитнес-центр. Но это уже верх цинизма. – возмущался Стас, наблюдая, как сопровождавший Альбину мужчина галантно открыл перед ней дверь и после того, как она уселась на заднее сиденье, сам сел за руль. «Валентин, следуй за ними». «Да только так, чтобы они нас не обнаружили», – приказал Лев, продолжая наблюдать за иномаркой, выезжавшей со стоянки. «Как я понимаю, за рулем находится небезызвестный нам Роман Нечаев, с которым мы собирались встретиться», – повернулся к Гурову Стас. «Думаю, ты правильно понимаешь», – задумчиво ответил Лев, вспоминая приметы мужчины, который назвала администратор ресторана, где Альбина провела вечер. Ошибки быть не могло. Она была там с Нечаевым. «Интересно, какие дела у нее могут быть в такой непростой момент с этим тренером? Что-то подсказывает мне, что все это неспроста. А ты как думаешь, Лева? Проследим и посмотрим. Возможно, они сами нас натолкнут на правильный ответ». Иномарка проехала буквально несколько кварталов и остановилась возле небольшого заведения под названием «Остров мечты». Нечаев вышел из машины и открыл дверь, выпуская Альбину. Проводив ее до дверей, он, как ни странно, вернулся в машину. «По-моему, Альбина приехала сюда на какую-то встречу», – предположил Стас. «Значит, будем ждать», – коротко ответил Лев, думая о чем-то своем. Не прошло 10 минут, как возле машины, на которой прибыла жена убитого бизнесмена, остановилась другая иномарка. К немалому удивлению сыщиков из нее вышел директор строительной компании «Третье тысячелетие» Константин Тарханов. Стас от неожиданности даже присвистнул. «Ситуация становится не на шутку интересной, Лев. Ты не находишь?» «Да тут же целый змеиный клубок. По-моему, все очевидно. Все действующие лица собрались обсудить совершенное преступление и решить, кому и сколько причитается от жирного пирога Розенберга. Не спеши с выводами, Стас. Вполне возможно, что люди просто решили обсудить вопрос с похоронами, а ты их сразу в убийцы записываешь. Свежо предание, довериться с трудом. Ей-богу, ты прямо как ребенок». Тем временем Тарханов подошел к дверям заведения, которое открыл перед ним его телохранитель. «Ждите меня здесь. Я пойду и посмотрю, что к чему. Может, удастся понять, для чего они здесь встречаются», – сказал Гуров, поднимая воротник куртки. «А если Шведова тебя заметит? Она же знает тебя в лицо», – предупредил его Стас, но Лев только махнул рукой. «Ничего страшного не случится. Если она ни в чем не виновата, ей нечего бояться. А если все же каким-то образом причастна к убийству своего мужа, мое появление только заставит ее совершать необдуманные поступки. Так что в любом случае мы ничего не теряем». Лев вышел из машины и уверенно направился к зданию с оригинальным названием «Остров мечты». Оказавшись внутри, Гуров сразу столкнулся с парочкой охранников, преградивших ему путь металлоискателем. Изучив его внимательным взглядом, один из них надменно спросил: «Вы куда, товарищ?» «Покушать», – также надменно ответил Лев Иванович. «Боюсь, наше заведение будет вам не по карману. Советую поискать другое». Лев понял, что просто теряет время, и, достав удостоверение, грубо бросил: «Дай пройти». «А я смотрю, что-то лицо мне ваше знакомо. Проходите, гражданин начальник», – театрально развел руки в стороны охранник. Войдя в зал, Лев, не останавливаясь, сразу направился к барной стойке. Он успел поймать взглядом знакомую фигуру Тарханова, целовавшего в этот момент ручку Альбины. Расположившись на высоком стуле так, чтобы оставаться незамеченным, Лев стал наблюдать. В первые минуты ничего из ряда вон выходящего не происходило, но сыщик по своему опыту знал, что первое впечатление часто бывает обманчиво, и надо уметь ждать. Вообще ожидание – это одно из основных занятий любого сыщика, и на этот раз оно не прошло впустую. После недолгого разговора Тарханов вытащил из внутреннего кармана толстый конверт и положил его перед Альбиной. Та, даже не посмотрев его содержимое, небрежно бросила конверт в сумку. Лев ни секунды не сомневался, что в конверте были деньги. Альбина еще что-то сказала, и Тарханов снова потянулся к ее руке. Лев понял, что встреча закончена, но не собирался покидать барную стойку. Ему хотелось посмотреть на реакцию Альбины, когда она увидит его здесь. Не заметить его было нельзя, к тому же он положил ногу на ногу, сузив этим проход и мешая проходящим мимо. Тарханов и Шведова поднялись со своих мест, но к выходу направилась только одна Альбина. Это тоже играло на руку сыщику, так как он пока не хотел привлекать к себе внимание директора строительной компании. «С тобой мы разберемся позже», – решил он про себя. Альбина так торопилась, что не обращала ни на кого внимания, и вдруг ее взгляд натолкнулся на взгляд Гурова. Реакция Альбины была неожиданной. Она остановилась как вкопанная и секунду смотрела на Гурова. Потом, видимо, поняв, что совершила непростительную ошибку, быстрым шагом прошла мимо него, демонстративно отвернув голову в другую сторону. А вот это уже повод для дальнейших действий. Честные люди себя так не ведут, а значит, рыльце твое в пушку, дорогая Альбиночка, подумал Лев и направился следом за Шведовой. Выйдя из заведения, Гуров увидел, как иномарка, в которой приехала Альбина, сорвалась с места и мгновенно вписалась в поток машин. Валентин, надо отдать ему должное, среагировал моментально. Не успел Лев спуститься со ступеней, как «Волга» уже стояла перед ним. «Быстро за ними!» – скомандовал Лев, запрыгивая на переднее сиденье. Идущая впереди иномарка даже не пыталась оторваться, а ехала с обычной средней скоростью. Валентин, как профессиональный преследователь, держался на таком расстоянии, чтобы не привлекать к себе внимания и в то же время держать преследуемую машину в поле зрения. Оказавшись возле ЦУМа, иномарка взяла вправо и остановилась. Сыщики увидели, как Альбина вышла из машины и направилась в сторону череды маленьких магазинчиков. «Что делаем, Лев? Разделимся?» – засуетился Стас, но Гуров его остановил. «Она нам сейчас не столь интересна, как Нечаев». «В смысле? Не понял?» – удивился Кричко. «Нечаев – самое слабое звено в этой цепочке. С ним можно работать, не опасаясь, что завтра на тебя спустят всех столичных адвокатов, и ты будешь объяснять, по какому праву задержал данную гражданку». Быстро объяснил Лев и отдал приказ водителю. «Продолжай преследовать иномарку». «Откуда такая прыть, Лев? Еще полчаса назад ты пытался убедить меня, что это законопослушные граждане», – съязвил Стас. «А я до сих пор не утверждаю, что они преступники. Просто хочу кое-что проверить». «Не поделишься?» В ресторане Тарханов передал Шведовой какие-то деньги. И не думаю, что это материальная помощь в проведении похорон Розенберга. Очень похоже, что это, скорее всего, плата за какую-то услугу. И здесь возникает вопрос, а не было ли преступного сговора между Тархановым и Шведовой? Ведь и тому, и другому выгодна смерть Розенберга. «Другой», – чиркнул зажигалкой Стас и прикурил. «Что другой?» – не понял Лев. «Не другому, а другой. Да какая разница, другому, другой? Ты суть улавливаешь?» «Суть-то я улавливаю, только не пойму, с чего ты вдруг решил, что об этом всем мог знать тренер Нечаев. Может, он вообще находится в неведении?» Стас упорно не хотел соглашаться с доводами Гурова. «А это мы сейчас и проверим». Иномарка, в которой ехал Нечаев, свернула к одной из новостроек, а еще через 5 минут остановилась возле подъезда большого элитного дома. «Самому, что ли, в тренера фитнеса податься?» – усмехнулся Стас. «Старт-то уже для таких занятий». Гуров следил, как Нечаев вышел из машины и, поставив ее на сигнализацию, уверенной походкой направился к дому. Сомнений не было. Он жил в этом доме. «Пошли!» – скомандовал Лев, хлопнув Стаса по плечу. «Кто был бы против, а я всегда за!» – весело ответил Кричко. Еще издали Гуров заметил на дверях домофон и прибавил шаг, чтобы оказаться возле дверей одновременно с Нечаевым. «Возможно, в самой квартире мы найдем какие-нибудь доказательства», – заметил Лев. «Поэтому не будем заранее раскрывать себя». «Ты что, собрался проводить обыск без ордера?» – удивился Стас. «А кто сказал, что мы будем устраивать обыск?» «Я сказал, может, нам просто что-нибудь попадется на глаза», – подмигнул напарнику Лев. Роман приставил магнитный ключ и покосился на приближающегося сыщика. В тот момент он даже не подозревал, что двое странных мужчин были полковниками милиции и шли по его душу. Он спокойно открыл дверь и вошел в подъезд. Сыщики последовали за ним. Они договорились довести Нечаева до дверей его квартиры и только после этого предъявить ему свои документы. Тренер подошел к лифту и нажал кнопку вызова. Сыщики с невозмутимыми лицами стояли у него за спиной. Двери разъехались, и все трое вошли внутрь. «Вам на какой этаж?» – спросил Нечаев, и этот обычный вопрос поставил сыщика в тупик. «Как же они не догадались подготовиться к нему?» Первым среагировал Стас. «На последний!» Нечаев кивнул и, нажав кнопку последнего этажа, устроился в углу стальной коробки, которая повезла их наверх. Лев, нисколько не стесняясь, открыто рассматривал стоящего напротив Нечаева и старался понять, мог ли этот молодой здоровый парень совершить прошлой ночью убийство известного бизнесмена. Обычно даже самый хладнокровный убийца в течение 2-3 дней ведет себя настороженно, что сразу бросается в глаза опытному сыщику. Этот же вел себя не просто спокойно, а равнодушно спокойно. Конечно, если он в Чечне был снайпером, и для него убийство уже стало обыденностью, тогда все понятно. Но ведь такие люди не идут в тренеры, а подаются сразу в наемные киллеры, подумал Лев, пока кабина поднималась на нужный этаж. Наконец лифт остановился, и все трое вышли на площадку, на которой, судя по дверям, находилось 3 квартиры. Не обращая внимания на своих странных спутников, Нечаев сразу направился к одной из дверей. После того, как он вставил в замочную скважину ключ и сделал пару оборотов, Гуров неожиданно произнес: «Гражданин Нечаев?» Тренер спокойно, не торопясь, повернулся на голос. «Да. А что? Мы бы хотели с вами поговорить». В руках Гурова появилась раскрытая корочка. По лицу Нечаева пробежала тень, но внешне он оставался таким же спокойным, каким был минуту назад. «А в чем, собственно говоря, дело? Что-то случилось?» «Случилось. Прошлой ночью убили известного в столице человека, Якова Соломоновича Розенберга, и мы хотели бы задать вам несколько вопросов. Я не имею к этому убийству никакого отношения, поэтому не могу вам ничем помочь». Нечаев открыл дверь, но входить не торопился, ожидая реакции сыщиков. «И все же давайте пройдем к вам в квартиру, и там уже спокойно поговорим». Стас сделал шаг к порогу. Слова его походили больше на приказ, чем на просьбу. «Хорошо, проходите», – глубоко вздохнул Нечаев. «Но хочу вас сразу предупредить, что это будет просто разговор. В противном случае мне придется позвонить своему адвокату». Остановившись в коридоре, он добавил: «Проходите на кухню, у меня не убрано. Времени, знаете ли, не хватает». «Значит, в комнате находится что-то такое, чего ты не хотел бы нам показывать», — сразу раскусил его Лев, но не подал виду. Усевшись за большим деревянным столом, Нечаев положил руки на полированную поверхность и спокойно сказал. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Я вас слушаю». Стас остался стоять в дверях, разглядывая убранство кухни. Со стороны он казался здесь посторонним человеком, но это был лишь профессиональный ход опытного сыщика. На самом деле он просто ждал, пока хозяин квартиры перестанет обращать на него внимание, чтобы потом под каким-нибудь невинным предлогом осмотреть квартиру. «Вы были знакомы с убитым?» Гуров не сводил взгляда с тренера, продолжая в упор смотреть на него. «Лично нет. Поясните, пожалуйста». «У меня в центре занимается его жена, и он несколько раз забирал ее после тренировок», — не моргнув глазом, соврал Нечаев. «И все?» «И все», — пожал плечами тренер. «Да, ты тот еще актер. Врешь настолько правдоподобно, что другой на моем месте с легкостью бы тебе поверил. Да и я бы поверил, не зная подробностей ваших выяснений отношений из-за Альбины», – подумал Лев, а вслух произнес. «А вот у нас несколько другая информация». «Какая же?» Нечаев, слегка заерзав на стуле, поменял положение тела, и это говорило о том, что он начал нервничать. «У вас с Розенбергом произошел конфликт, после чего вы во всеуслышание грозились его убить. У нас есть свидетели, так что отказываться бесполезно». «Ну, был конфликт, признаю». «Да, я говорил в порыве злости, но ведь каждый из нас в таком состоянии может сказать все, что угодно. И это не значит, что я действительно собрался его убить». Нечаев принялся размахивать руками, доказывая свою правоту, но сыщики не реагировали на его жесты, оставаясь все такими же спокойными. «Но ведь вы должны понимать, что после убийства Розенберга ваши угрозы не кажутся безобидными. Вы запросто могли воплотить их в жизнь, ведь он публично унизил вас». Гуров дал понять, что знает все подробности их с Розенбергом конфликта. «И что, теперь вы меня подозреваете?» У Нечаева на лице появилось такое растерянное выражение, что Лев на какой-то момент подумал, что этот парень действительно не мог убить бизнесмена, но уже в следующую минуту сказал себе, что выводы делать еще рано. «Я выйду из этой квартиры только тогда, когда буду полностью уверен в его невиновности. В противном случае его придется задержать на 3 суток. Думаю, Бабенко это с легкостью устроит». «Поймите, мне не было никакого смысла убивать его», – продолжал оправдываться тренер. «Ну, поругались, с кем не бывает. Признаю, он меня сильно задел, но чтобы из-за этого пойти на убийство и провести 20 лет в тюрьме, это уже не про меня. Скажите, Нечаев, а у вас есть алиби на момент убийства?» – решил играть в открытую Гуров. «Прошлой ночью я был в ресторане. Меня там видели и могут это подтвердить», – уверенно проговорил Роман. «Вы были там один?» «Это не важно». «Почему же не важно? Как раз очень важно для вас. Ведь за полчаса до убийства Розенберга вы покинули ресторан и появились снова только через некоторое время. Можете объяснить, почему вы ушли и где были?» Нечаев задумался, потирая бороду, и Стас понял, что настало его время. «А где у вас тут туалет, Нечаев?» «Прямо по коридору», смотря куда-то в сторону, равнодушно бросил тренер. «Поймите, Нечаев, у нас есть все основания задержать вас прямо сейчас», сказал Лев и увидел, как тренер после его слов совсем потерял контроль над собой. «Да никого я не убивал! Как вы этого не понимаете?» «А кто тогда? Соболев? Или, может быть, Альбина, с которой вы были в ночь убийства в ресторане?» «Не знаю, но я не убивал!» В это время в дверях появился Стас с газовым пистолетом в руке. «А вот и орудие убийства. Что на это скажешь, гражданин Нечаев?» «Где вы его взяли? Вы не имели права проводить обыск без ордера?» – вскочил с места Нечаев. «Сидеть!» – сквозь зубы приказал Гуров. «Будет тебе сейчас и ордер, и понятые. Не о том беспокоишься. Тебе бы сейчас самое время частуху написать, чтобы впоследствии на суде были хоть какие-то смягчающие обстоятельства». «Какую еще частуху? Вы что, решили на меня повесить свое нераскрытое дело? У вас ничего не выйдет. Мне нужно срочно позвонить. Мне положен по закону 1 звонок». Нечаев судорожно полез в карман за телефоном. «По закону, говоришь? А как человека убивать? Это по закону, по-твоему? Телефон сюда!» Лев подошел к Нечаеву и протянул руку. «Я никого не убивал», — опустив голову, тихо проговорил Нечаев и протянул сыщику мобильник. «Сядь и успокойся», — приказал Гуров. «Теперь бесполезно что-либо отрицать. У тебя был конфликт с убитым. Нет алиби на момент преступления. Да еще найдено оружие, из которого, возможно, и был произведен выстрел. Так что не надо тут пытаться доказывать, что ты ни при чем. Мой тебе совет. Лучше во всем сознаться. И, что немаловажно, назвать заказчика. Так ты снимешь с себя часть вины. И суд, конечно же, учтет это при вынесении приговора. Так что, Нечаев, обо всем по порядку и подробно. кто заказал, как происходило убийство. В общем, все как на духу. «Я никого не убивал», — снова садясь за стол, повторил Нечаев. «В отказ решил пойти. Думает, что Тарханов с Альбиной его вытащит», — включился Стас, у которого вместо пистолета появились наручники. «Я думаю, что дальнейшего разговора у нас не получится. Так что предлагаю забрать его в управление, а там уже продолжить». «Согласен. Какой все-таки наивный народ пошел? Им предлагаешь как лучше, а они сначала в отказ идут, а потом локти себе кусают, когда приходится за всех отдуваться». Лев встал из-за стола. «Забираем его и поехали. Потом задним числом оформим конфискацию пистолета». «У меня есть право на адвоката», — вскинулся Нечаев, но Гуров резко повернулся к нему со словами. «Что же ты, когда убивал Розенберга, не предоставил ему адвоката? А у него, к твоему сведению, дочка малолетняя осталась. Вы о законности вспоминаете только тогда, когда вас, жареный петух, вже клюнет. Будет тебе адвокат, но только позже. А пока вперед и без фокусов», — скомандовал он, пропуская тренера вперед себя.